До темноты вернусь. Патронов там спроси у Демитки. Костя сполз с деревьев, бросил взгляд на труп Кривоплечего, потом зачем-то поискал глазами второго убитого. Еле-еле заметил над ряской два торчащих сапога. За полдня болото почти засосало его. «Свалить-ка и этого! Мешает ведь!» — бросил он уже на ходу. Бросил и сжался весь. Как бы еще не пустили пулю в спину за такие слова. Пулю не пустили, и он благополучно добрался до деревни. Почти одновременно подъехали с разных концов Демид в смятой рубахе, в порванном пиджаке, Гаврила Казаков и еще три человека. У Гаврилы голова была перемотана кровавой тряпкой, лицо бледное. Демид бросил на стол револьвер, снял пиджак, схватил обеими руками крынку, опрокинул ее в рот, долго пил, струями разливая молоко на грудь, на чистый пол. Демид поставил крынку на стол, вытер рукавом с подбородка, потом ладонями с груди молочные капли, спросил. — Ну? — Держимся пока. — Ага, ну что ж. Меньшиков сел на табуретку и задумался. После короткого молчания Казаков проговорил. — Боюсь я, Демид. Это только какой-то передовой отряд. Как бы подкрепление не подошло тогда... «В том-то и дело», — вскинул голову Меньшиков. «Эти что? Этих мы до снегов могли бы сдерживать. Патронов-то хватит. Люди просили?» — подал голос Костя. «На этих хватит». И опять установилось молчание. Нарушил его снова Гаврила. «Что же делать, Демид? Этих мы, конечно, сдержим. По всему, видать, их немного». Но и они нас не выпустят. Черт, мутит что-то, — потрогал Казаков повязку на голове. И если не идет к ним подкрепление, так пошлют за ним, дело ясное. Еще бы не ясное, — усмехнулся Демид. И Костя почувствовал, что Меньшиков растерян, испуган. Уходить надо. Да как? Все тропы заложены. А как? «Я подумаю, Серафима, накорми нас!» Серафима вышла из своей комнаты, выволокла из печки большой горшок. Ели молча. Поужинав, Демид нехотя сказал. «По всему, видать, надо нам уходить глубоко, на самое дно. И с концом, чтоб никто не знал, жили мы на земле или нет. Ну ладно, пока все по местам». Я сейчас проверю все тропы. К полуночи буду здесь. Чуть чего, связного ко мне. А утром, с рассветом, сами сюда. К тому времени я, может быть, придумаю, что. Казаков и все остальные, кроме него, Кости, ушли. — А ты, Жуков, чего ждешь? — поднял на него Демид круглые глаза. — Хотя постой. Вместе жили, вместе и помирать, коли что. «Слышь, Серафима, зачем помирать-то?» — жалобно сказала она, собирая со стола тарелки. «А ты, Костенька, иди, иди, берегись только от пули, родимый». «Нет, пусть подождет», — упрямо заявил Демид. «Вот втроем и давайте думать, как уцелеть. Одна голова хорошо, а три лучше. Бог милостив, убережет, может». Гневаться ему вроде не за что на нас. Серафима вздохнула сиротливо, потуже завязала платок на голове. И только потом, как показалось Косте, недовольно покосилась на Меньшикова. «Милостив?» — переспросил Демид, презрительно сжав тонкие губы. «На Бога, говорят, надейся, а сам не плашай. Мы-то можем не сплошать». «Можно улизнуть, — говорю, — сейчас втроем. Знаю тут еще одну заветную тропку. Да, сами уйдем, а хвост останется». При этих словах на лице Серафимы плеснулся испуг. Потом проступил гневный румянец. Она поглядела на Демида осуждающим взглядом. «Можно ли такое даже в мыслях? Бог требует о ближних своих заботиться больше, чем о самом себе».